Сияющее в синее небо идут. Там в лучезарных обителях рая ждет их награда за доблестный труд. Не устрашает того смерть сарая, строит огневость Господь.